Глава третья. Джин в голубом термосе. И главное, волшебник Алёша отправляется в сказку. Волшебник Алёша налил стакан крепкого чая, да так и забыл его выпить. «Странно, можно даже сказать, невероятно», — рассуждал волшебник Алёша, припоминая визит таинственного незнакомца. Для чего ему понадобился волшебный мел? И потом, отобрать улыбку у нарисованного кота. Зачем, спрашивается? Кот Васька, свернувшись клубком, спал на диване. Его от всех огорчений клонило в сон. «Посплю подольше», — в таких случаях говорил кот Васька. «Проснусь, а может быть, все неприятности разбежались? Или их, как собак, на цепь посадили?» В передней послышались голоса, топот ног. «Входите! Кто там?» — позвал волшебник Алёша. В комнату вбежали Вася Вертушинкин и Катя. Оба запыхались. «Дядя Алёша!» — торопясь и волнуясь, начал Вася Вертушинкин и положил на стол перед волшебником Алёшей рисунок, скатанный в трубочку. Бумага развернулась, чуть загибаясь по краям. «Я нарисовал. Может, вам некогда? Вы чай пьете? Здравствуйте! А то я не поздоровался. Вот, смотрите!» Волшебник Алёша отхлебнул глоток чаю. «Ну, грустный город, вижу», — сказал волшебник Алёша, разглядывая рисунок. «Что ж, очень неплохо, надо признаться. Только не пойму, почему тебе пришло в голову нарисовать столько грустных людей? И все вокруг такое грустное. Эти дома, башни, даже снежинки». «Да не сами, честное слово!» — закричал Вася Вертушинкин. «Я не хотел. Я их веселыми нарисовал. А они сами взяли и загрустили». «Не может быть!» — изумился волшебник Алёша. Катя наклонилась над рисунком, закусила зубами кончики косичек, чтоб не свисали вниз, не загораживали нарисованный город. «У этой девочки что-то блестит вот тут», — сказала Катя и потрогала пальцем свою щеку. «Слеза?» «Странно, весьма странно». Волшебник Алёша тоже наклонился над рисунком. «Может быть, тебе только показалось, что ты их веселыми нарисовал? Думал о чем-нибудь печальном. Вот они такими и получились». «Да нет же! Правда, они сами, честное слово!» — упрямо повторил Вася Вертушинкин. «Тогда вот что!» Волшебник Алёша потер лоб ладонью. «Я дам тебе краски. Попробуй-ка их немного развеселить». Волшебник Алёша достал из ящика письменного стола кисточки и краски, и Вася Вертушинкин принялся снова старательно рисовать улыбки. Он начал с большеглазой девочки. Ее лицо от улыбки сразу ожило, посветлело, на щеках засветился нежный румянец. Ветер раздул голубую юбку, похожую на цветок колокольчик. Вот уже заулыбалась девушка с золотыми волосами, похожая на нищую принцессу. От ее волос повеяло мягким теплом. Вася Вертушинкин еще нарисовал улыбку женщине в пестром платье. А большеглазая девочка уже перестала улыбаться. Румянец ее погас. Девушка и юноша разжали руки, будто между ними, разлучая их, встала печаль. И снова толпа грустных людей стояла на площади грустного города, и сверху на них падали крупные розы-снежинки. «Это девочка», — прошептала Катя. «Да чего же она грустная? А глаза какие большущие! Мне почему-то кажется, ее так и зовут — Глазастик». «Невероятно! О, волшебник Алёша выпрямился и потер поясницу. Никогда бы не поверил, если бы не увидел собственными глазами. Они не могут улыбаться!» «И я не могу!»